Глава 5. Она вернулась в небытие. Встречаются идиоты, которые как будто бы при целесообразной подвижности, эластичности мышц всех произвольных двигательных органов, все-таки остаются недоступными для внешних впечатлений, потому что они слишком поверхностны и слишком быстро сменяют одно другое, чтобы получилась какая-нибудь связь в представлениях, и также бессвязно, хаотично выражаются. В их речах часто присутствует логика, но суждение их поверхностное. Возможно, от этого любимым занятием идиотов данного психотипа является разгадывание кроссвордов. «Представляешь?» Наклонившись над кружкой пива, заговорщически шептал косматый и небритый человек своему товарищу, худому, в оправленных металлом очках, которые постоянно сползали с его носа, а он постоянно поправлял их, но очки все равно сползали. Вчера по телеку показывали министра, так он прямо перед камерой обоссался. Своими глазами видел. И стоит, как ни в чем не бывало, а у самого штаны мокрые, честно тебе говорю. «Да», — тяжело вздохнул худой, поправляя очки. «Я верю. У меня подруга теща уехала в Москву. Раньше она в дурике на пряжке санитаркой работала. А там сын ее в Белый дом уборщицей пристроил. Так она такого нарассказывала про этих депутатов и правителей. Жуть!» Очкастый, прищурившись, покосился на Андрея, сидевшего рядом, и продолжал. «Говорила, что все они там с отклонениями». Постучал пальцем по виску, отчего очки у него мгновенно, как будто на ледяном носу, сползли на кончик носа и чуть не упали в пиво. «Натуральные придурки! Как будто она из питерского дурдома в московский переехала! Можешь себе представить? Уж что они там в туалетах делают? Да и так!» Андрей, не дослушав, встал взять себе еще 100 водки. «А что же по телевизору? Ведь нормальные люди с виду!» Услышал Андрей продолжение разговора. Вероятно, он пропустил что-то очень важное. Он понял это по обалдевшему виду косматого. «В том-то и дело, брат, что с виду только. Их снимают в особом ракурсе. Потом пленку всю изрезают, всю их шизуху оттяпывают, оставив, где они нормальные с виду. Вот же ты видел, как министр обоссался? Значит, не досмотрели». Там у них, говорят, решение было принято — Белый дом перекрасить в желтый цвет. Да кто-то умный нашелся и дело это приостановил. «Слушай, Паша, а как же они тогда страной управляют? Если все, что ты говоришь, так я не знаю прямо. А чего и управлять-то? Ты думаешь, я не справлюсь, когда мне столько заместителей, как у них, дадут? Каждый бы смог. Да и ты бы смог». Андрей допил водку, бросил взгляд на участников разговора, собиравшихся управлять страной, и поморщился. Сюда, в кафе, он зашел после разговора с матерью своей одноклассницы. Зашел разобраться в своих мыслях и чувствах. Уже выпил 150 граммов водки, но так и не разобрался. Когда он вышел из кафе, был уже вечер. К своему дому Андрей подбирался с осторожностью. На своем обычном месте счастливого барабанщика не оказалось. Свет горел всего в 6 окнах дома, отчего дом выглядел не полностью заселенным. На лестнице было тихо. Уродские жильцы угомонились сегодня раньше обычного. Андрей с неприятным чувством открывал входную дверь, ожидая найти разложившееся тело кошара. Запаха мертвечины в квартире не оказалось, только затхлость давно не проветриваемого помещения. Андрей зажег везде свет, обошел квартиру. Все осталось на своих местах, даже бардак. Хотя какие там свои места? Ведь Андрею так и не удалось вспомнить 2 дней перед больницей. Куда, интересно, делся кошара? Андрей обнаружил в холодильнике 3 яйца и пачку испорченного молока. Он сварил себе картошки. Сделал яичницу и устроился в кресле перед телевизором. Его охватило приятное чувство умиротворения. Давно он уже не переживал такого. С того самого дня, когда встретил Кристину. Именно с того дня он окончательно лишился покоя. Сейчас он не хотел думать ни о Кристине, ни о ее матери, отгоняя от себя эти мысли. Сейчас он хотел покоя, только покоя, пусть даже только внешнего. Зачем ему все это было нужно? Вот она жизнь. Полулежа в кресле, кушать картошку с растительным маслом и плевать на все. По телевизору показывали депутатов Госдумы. Андрей уже месяц не смотрел телевизор и сейчас увидел народных избранников другими глазами. «Какой ужас!» — сказал он и переключил на другой канал. Там демонстрировали фильм со Шварценеггером в главной роли. Но и в лице мускулистого героя Андрей видел отклонение. Через некоторое время, увлекшись кровавым сюжетом, Андрей свыкся с его внешностью. «Вот такое оно счастье!» — думал Андрей. «Сидеть в тепле возле телевизора и знать, что никаких неожиданностей!» В углу тихо скрипнула дверца шкафа. Андрей повернулся на звук. «Куда это делось инвалидное кресло?» — подумал он. И тут Андрей вздрогнул. Лоб мгновенно покрылся капельками пота. Он поднялся из кресла. Тихо, чтобы не зашуметь, поставив на стол тарелку, на цыпочках подошел к шкафу. Из шкафа, в щель чуть приоткрывшейся дверцы, свисала нога в стоптанном ботинке. Нога, судя по малому размеру, принадлежала ребенку. «Господи, этого еще не хватало!» — прошептал Андрей. Панический ужас вдруг охватил его. От самовнушенного покоя не осталось и следа. Он стоял и, склонившись, глядел на эту свисающую из шкафа ногу, не решаясь открыть дверцу. Жутко становилось от мысли, что в шкафу лежит труп. Но еще более жутко, что это труп ребенка. Что делать? Бежать из квартиры? Вызвать милицию? Что? Прошло неизвестно сколько времени, возможно, минута или полчаса. Андрей сделал над собой титаническое усилие. Он пальчиком толкнул дверцу, и она, мерзко скрипя, отворилась сама полностью. В шкафу, скрючившись, зарывшись лицом в клетчатую рубашку Андрея, лежал человек. Значит, пока Андрея не было дома, кто-то, скорее всего, Юрий Анатольевич, затащил к нему в квартиру покойника, чтобы свалить на него убийство. Кошмар продолжался. Первая волна страха миновала. Андрей уже мог принимать осмысленные решения. Поначалу он решил бежать отсюда навсегда. Пусть потом сами разбираются. Хотя куда и зачем бежать, он, разумеется, не знал. Возможно, на это и рассчитывал тот, кто труп подбросил. Не на того нарвались. Андрей перепрячет его куда-нибудь. Да хоть бы в подвал, и дело с концом. Он, преодолевая обычный человеческий страх перед мертвым телом, протянул к нему руку. Но в следующее мгновение отдернул ее и отшатнулся. Ему почудилось, что тело пошевелилось. Андрей пригляделся к нему внимательнее. И тут лежавший в шкафу человек застонал, перевернулся на спину и, сняв с головы рубашку Андрея, сел на нижней полке, спустив на пол ноги. Это оказался мужчина с лохматыми волосами и густой щетиной на щеках. Тело его было малого размера, поэтому Андрей поначалу и подумал, что это ребенок. Мужчина, щурясь на свет, осмотрелся. Увидев Андрея, вдруг издал вопль ужаса, бросился в угол и, прижавшись спиной к стене, выставил вперед руки, в которых блеснул нож. «Не подходите! Не подходите!» — закричал он пискляво. «А то я перережу себе горло!» Он и вправду приставил лезвие ножа к своей шее. Андрей сам был готов с воплем ужаса броситься вон из комнаты, но, увидев такое неожиданное поведение человека, почувствовал, что, как ни странно, силы все-таки на его стороне. «Ты чего разорался?» — заговорил Андрей, сам удивляясь своему спокойствию, глядя на обезумевшего от страха человека с пренебрежением. «Влез ко мне в шкаф, рубашки помял, и еще шею себе собирается резать. Проваливай на помойку, там и режь». Невысокий человек с ножом близоруко глядел в лицо Андрея. «Так это вы, Андрей Николаевич!» — воскликнул он вдруг радостно, опустив нож и делая к Андрею шаг, как будто собираясь обнять его. «А ты кто такой?» «Я Михаил Петрович, помните?» «Какой еще Михаил Петрович?» Андрею казалось знакомым лицо этого человека, но где видел его, черт поймет. «Ну, я Михаил, помните? Я вас у вашей парадной ногами бил, так это я был. А потом в операционной у Юрия Анатольевича пугал». «Вспомнил я тебя, гад!» Наконец, в запущенном, низкорослом, измотанном страхом человеке Андрей признал Шкета, который не любил рослых. «Так ты чего ко мне влез? Хочешь, чтобы я тебя по башке шарахнул?» «Андрей Николаевич, простите меня. Я был человеком подневольным. Я не хотел вас бить. Но теперь я свободен. Я в беде. Теперь меня каждый рослый человек может обидеть. За мной охотятся. А это не шутки. Таких, как я, они прячут в психушке или устроят сердечный приступ». Голос его пресекся. Он вдруг выронил нож, закрыл лицо руками и заплакал навзрыд, как обиженный маленький мальчик. Он, плача, опустился на краешек дивана. «Кто за тобой гоняется-то? Юрий Анатольевич, что ли?» — спросил Андрей, холодея внутри от страха. «А может быть, ошиблась доктор Скунс? И Юрий Анатольевич жив?» «Если бы!» — сквозь рыдание донеслось до Андрея. Он сходил на кухню, принес чашку воды из-под крана. Он не испытывал ненависти к этому жалкому, загнанному человеку, но и сострадания тоже. Михаил, всхлипывая, взял чашку из рук Андрея. «Я не спал уже целую неделю», — сказал он, заглянув в чашку. «Кипяченая?» «Что?» — не понял Андрей. «Я спрашиваю, вода кипяченая?» «Из-под крана». «О, нет, я из-под крана не пью», — он протянул чашку Андрею. «Я не спал неделю», — снова заныл он. «За мной гонятся уже неделю. Мне с трудом удавалось уйти от них, но я знаю, что в покое меня не оставят». Глаза у него были трагические. Видно было, что человек сломлен. Такие глаза Андрей однажды видел на фотографиях, приговоренных к расстрелу в ГУЛАГе. «Кто за тобой гонится?» «Спецслужбы», — ответил Михаил, оглядываясь. «ФСБшники. Такие здоровые, рослые ребята. Теперь, когда Юрий Анатольевич пропал, они переключились на меня. Помните, со мной был доктор? Но мы вас еще вместе тогда били. Милейший, добрейший человек. Его уже арестовали. Он помещен в психушку, и из него там сделают животное. И это все? Все это из-за чистейшего пустяка?» Он снова закрыл лицо ладонями и разразился душераздирающими рыданиями. Хотелось зарыдать с ним вместе, но приступ этот скоро прошел. «Так из-за чего за тобой ФСБшники-то гоняются? Ты что, шпион какой-нибудь, что ли?» — поинтересовался Андрей, опускаясь в кресло напротив. «Я знаю их тайну», — шепотом проговорил маленький человек. «Их государственную тайну. Я видел карточки из детских поликлиник многих влиятельных людей, стоящих у власти. Они мне этого не простят. Никогда не простят. Почти все члены правительства в детстве...» Глаза у него были выпучены от значимости того, что он собирался сказать. Но он вдруг прервался. «Я не скажу вам этого. Я не хочу подвергать вас опасности». «Ну и не надо. То, что они все идиоты, я и без тебя знаю. Он стоит только новости по телевизору посмотреть». «Послушайте», — заговорил Михаил снова, — «послушайте, это для вас шутка, нечто нереальное и даже, может быть, смешное, но я врач, я отвечаю за свои слова. Это тайна, которую клан, этот самый мощный мировой клан идиотов, постарается сберечь во что бы то ни стало и уничтожит всех нас, тех, кто проник в их тайну, в тайну их рождения и детства. Когда человек достигает высокого роста и положения, его детские карточки уничтожаются, а на их место кладут другие, где написана история болезни совсем иная. То же касается и школьных лет президентов и министров. По телевизору выступают их одноклассники, которые представляют их в таком свете, в каком нужно, для поднятия их рейтинга. У них все просчитано имиджмейкерами. Телевидение показывает их в таком свете, как нужно государству. И неважно, поймите, совершенно неважно, кто у власти. Коммунисты или демократы. Какой в стране строй? Социализм или капитализм? У власти всегда стоят и будут стоять идиоты. Приглядитесь к их лицам, к походкам, к повадкам. Прислушайтесь к их словам. Это страшная мировая машина. Она перемелет меня, я чувствую. И зачем я влез в эту политику? Он снова закрыл лицо руками и хотел зарыдать, но у него не получилось. Он убрал руки от лица и, посмотрев на Андрея, так и продолжавшего стоять перед ним с чашкой в руке, сказал: «Вот так. Но у вас я ненадолго. Я должен уйти. Я знаю, что рослые ребята из ФСБ уже вышли на мой след. Послушай, Миша, а как погиб Юрий Анатольевич?» — спросил Андрей, присаживаясь на краешек кресла и переводя разговор на интересующую его тему. «Юрий Анатольевич?» — переспросил он. «Ах, Юрий Анатольевич, так его утопили, его жена с бабкой». «Кристина?» «Конечно, Кристина. У меня такое чувство, что она для этого и появилась, чтобы убить его». Представился случай, ну вот она и... «Как это?» — у Андрея закружилась голова. Он залпом выпил принесенную для Михаила воду, поставив чашку на стол, откинулся спиной на спинку кресла. «Несколько лет назад неизвестно откуда появилась Кристина. Нигде она родилась, нигде прописана, ничего узнать о ней не удалось. Ну а тут Юрий Анатольевич надумал жениться. Но жениться не на первой встречной, а на женщине, на своем идеале, по своему чертежу. Тут как раз и подвернулась ее кандидатура. Только она из всех женщин, а их опросили около 50, согласилась на полное изменение внешности. Гениальный Юрий Анатольевич переделал ее и женился. Кристина зачем-то подставила своего знакомого Гошу, чтобы Юрий Анатольевич приревновал и изуродовал его. Полагаю, с Гошей у нее были свои счеты. Вот такая история. Но основная цель ее появления была в убийстве Юрия Анатольевича. Довольно паршивая история. Юрий Анатольевич был человек рослый и на нас, людей небольшого роста, смотрел сверху вниз. Сволочь. Так ему и надо. Ненависть к рослым людям пересилила в нем даже страх перед ФСБ. «А где она теперь?» — спросил Андрей. «Кристина?» — переспросил Михаил, словно не понял вопроса. «Она вернулась туда, откуда и появилась». «Откуда?» — Андрей пожал плечами. «Ты что-то темнишь». Михаил как-то странно, вымученно улыбнулся. В дверь раздался звонок. Вслед за чем стук, поначалу негромкий, костяшками пальцев, затем кулаками. «Это за мной!» — воскликнул Михаил и заметался по комнате, схватил с пола нож, побежал в кухню, потом в ванную и опять вернулся в комнату. Холерический его темперамент, зачем-то прогнав его по квартире, вернул на прежнее место. «Я пропал», — сказал он, обессиленно опустившись на диван и махнув ножом в воздухе. «Но живым им я не дамся!» «Спрячь ты нож, обрежешься», — посоветовал Андрей. «Давай сюда». Чуть приоткрыв занавеску, он выглянул в окно и, убедившись, что под окном никто не стоит, распахнул его. Миша радостно вспрыгнул на подоконник и вдруг обернулся, обнял Андрея за голову, поцеловал в губы и спрыгнул в темноту. «Тьфу, придурок!» — выругался Андрей. Он не успел увернуться от благодарности низкорослого человека и, сплюнув, пошел открывать. За дверью уже не звонили, а не переставая, барабанили кулаками. Андрей посмотрел в глазок и увидел, что на лестнице бесчинствует придурок с детским барабанчиком на шее. Андрей распахнул с силой дверь, так что разгулявшегося инвалида отбросило к перилам. Но дурачок ничуть не огорчился, а наоборот, увидев Андрея, заулыбался и вдруг грянул барабанную дробь. «Тебе чего?» — рассерженно спросил Андрей. Дурик барабанить перестал. «Все уехали, а Андрюшу забыли», — плачущим голосом сказал он. «Забыли? Почему забыли?» — проговорил Андрей растерянно и некоторое время смотрел на гостя недоуменно, пока не понял, что Андрюшей зовут самого придурка. Он заметил, что на лестнице стоит тишина. Уже давно не было тут такой тишины. «Куда уехали?» — спросил он, выглядывая из квартиры. Андрюша молчал. «Куда уехали-то?» — он посмотрел вверх на лестницу. «Андрюшу забыли», — снова сказал дурачок. «Андрюшу не забыли. Он сам остался», — возразил Андрей. Он схватил дурачка за лацканы куртки и втащил в квартиру. Оставшись в квартире, Андрюша стал с интересом все оглядывать и трогать руками. Удивлению его не было предела. Андрей накормил Андрюшу картошкой, после чего они вместе сели смотреть телевизор. Андрюша говорил редко, в основном фразами короткими и не в тему, а просто, когда хотелось говорить. Зато все вместо слов у него говорили эмоции, которые в изобилии отображались на лице. Телевизор он смотрел всем лицом, всем открытым ртом, всем телом и всей душой, хохоча, взвизгивая, плача, подпрыгивая и размахивая руками. Поначалу Андрея эти действия тёзки забавляли. Он никогда не видел такого живого телевизионного просмотра. Потом это стало раздражать, и он попросил Андрюшу успокоиться и сесть, на что тот тут же исполнил команду, но через 5 минут вновь вскочил. И Андрей уже не обращал на него внимания. Особенно Андрюше нравилось, когда показывали Дом правительства или Государственную думу. Тут уж он расходился, корчил рожи, хохотал и даже что-то говорил невнятное, будто встретившись со старыми друзьями. Легли спать поздно, когда закончилась последняя из телепередач. Андрей постелил Андрюше на диване в кухне. Отобрав и спрятав барабан, в который, когда вдруг приходила охота, Андрюша начинал барабанить, заставляя с ужасом смотреть в потолок ошалевших подвальных бомжей. Спал Андрей плохо. В кромешной тьме в поисках барабанчика блуждала Андрюша. Зрение дурачка было устроено как-то по-особенному. Должно быть, он видел в темноте то, что есть на самом деле при свете. Или что-то, чего не видно и при свете, что-то свое, глубоко личное. Несколько раз Андрей с просонья вскакивал, включал свет и видел Андрюшу, медленно бредущего через комнату. Утром они позавтракали. Андрей достал из-под дивана спрятанный там барабанчик и вручил Андрюше. «Стучи, а мне по делам съездить нужно».